как хотели враги, чтобы я замолчал, чтобы жизнь с песней прожил, и зря, и напрасно. Но я пел все равно, чтоб не гасла свеча, чтоб святая свеча не погасла. Если ветер такой, что сдувает огонь, улетает в ничто огонек желто-красный, ты его защищай, обжигая ладонь, чтоб святая свеча не погасла. Мы разденемся, чтобы с одежд утюгом убирать пятна капли застывшего воска. Ах, какие сегодня морозы кругом. И ходить босиком так непросто, как на купол похож у свечи огонек, так на свечи стволы белокаменных храмов. Помнишь, было когда-то, и мне невдомек, что спасают Россия и мама. Помнишь, было когда-то, и мне невдомек, что спасут нас Россия и мама. Этот русский язык, русский воздух и дух, никакая не выдумка, промысел Божий. Мы в ответе за то, что огонь не потух. Ну а если потух, тотчас ожил. Это жизнь, это все, все начало начал, от недугов любых золотое лекарство. Нужно только всего, чтоб не гасла свеча, чтобы наша свеча не погасла. Нужно только всего, чтоб не гасла свеча, чтобы наша свеча не погасла.